Немного отойдя на всякий случай назад, я обошел по широкой дуге лагерь зверолюдов и бросился в сторону учебки. Меч по-дурацки шлепал меня по пятой точке, и я, отстегнув его, взял в руки. Лес довольно быстро кончился, и тут я уже мог развить настоящую скорость. Ног я решил в этот раз не жалеть, очень уж многое поставлено на карту. Я рванул по чистому полю со скоростью хорошего скакуна, если не сказать больше. Почти сразу мне послышался какой-то голос. Скорее всего, показалось, но я остановился и присел, тяжело дыша, вслушался. «Стой!» И правда, сзади кто-то кричал издалека. Я осторожно пригляделся из травы. Ко мне со всех ног бежала Кэт. «Погоди ты!» Уже почти подбежав, совсем запыхалась она. «Кэт!» Я выпрямился. «Ты, черт возьми, что тут делаешь? Мне вот сейчас вообще некогда с тобой. Так вот, значит, как бегают демоны. Фух, говори быстрее, у меня дела». «Да знаю я про твои дела», — отмахнулась Кэт. «Собственно, поэтому я и побежала за тобой». «Погоди, ты, получается, все это время следила за нами?» — удивился я. «Вы следите за нами, а мы за вами». «Все честно», — подмигнула она. «Вообще-то мы на своей земле. Можно подумать, тебя волнует судьба Луми. Ты же демон и явно пришел сюда из далеких мест. Да с чего ты это взяла?» Начал закипать я. «Слишком много странностей, которые только так и объясняются. Ладно, я просто хочу тебя предупредить, что отряд, за которым тебя отправили, ждет засада. Только поэтому вас еще и не прихватили. Погоди, выходит, что вы знаете о Миле и Соли там?» «Ну, естественно», — блеснула клыками Кэт. «Те пятеро парней просто поводили вас немного, чтобы вы увлеклись и ничего не заподозрили. А теперь тебя отправили за подмогой, и они больше не нужны», — с ужасом прошептал я. «Чего?» Похоже, она поняла, что я собираюсь сделать. «Погоди, Вэл, у меня есть решение. Ты просто вызовешь отряд побольше, и наши не станут связываться, мы отступим». «Хватит». Я без раздумий рванул обратно, еще быстрее прежнего. Теперь жизни Мили и Сола уже не просто были поставлены на карту, они уже потихоньку сметались невидимой рукой судьбы. «Нет, стой, ты меня подставишь», — затихал позади голос кошечки. «Спасибо, конечно, подруга, но тут по-твоему никак нельзя. Если твои друзья увидят слишком большой отряд, то решат забрать с собой хотя бы что-то, а Миле, я уверен, живой не дастся. Да и вообще, можно напасть уже и сейчас, я ведь ушел за подмогой, и больше нет смысла играть в кошки-мышки». Мои ноги несли меня словно на крыльях ветра, темный лес стремительно приближался. Удивительное дело, но местные практически никогда не терялись и всегда отлично ориентировались на местности. Я заметил это давно, а попробовал в полной мере на себе, когда мы с Кэт искали вепря, и потом мне пришлось возвращаться. Мозг Вэлла просто идеально запоминал местности и направления. Вот и теперь я чуть ли не до десятка метров представлял, куда мне бежать. На самой опушке, перед тем как ворваться в заросли, я крикнул во все легкие: «Мили, засада!» Усиленный голос ударной волной стряхнул воду с ветвей, и следом за ним пронесся я, не особо разбирая дороги, главное огибать стволы деревьев. Мили отреагировала почти мгновенно, уж не знаю, решила ли она, что мы в любом случае раскрыты, или сама уже стала что-то подозревать, но секунды не прошло, как в небо взлетела высоко-высоко какая-то огненная точка. Погасла там ненадолго, и вдруг ночь превратилась в день. Огромный огненный купол над лесом озарил светом всю округу, даже глаза немного заболели от перепада освещения, но магия быстро с таким справлялась. Думаю и надеюсь, кошкам было тяжелее. Хоть бы в Савазоне наблюдатели не спали, поэтому шару вполне можно вычислить и направление, и расстояние, впрочем, нам это не сильно поможет. Большому отряду бежать сюда часа четыре, если учитывать время на сборы. За это время с нами сделают все что угодно и успеют уйти 10 раз, даже мстить будет некому. Через пару секунд я вылетел на залитую ярким светом поляну, где по моим прикидкам и должны были все находиться. Я угадал, из своей берлоги вылазили мужики с ушами и напряженно щурились, пытаясь сориентироваться. Впереди, увидев меня, во весь рост встала Мили. «Бежим!» — крикнула она, и они с Солой рванули в чащу леса. «Что за черт, нам ведь в другую сторону». Я оглянулся и обомлел. За мной, в свете уже медленно гаснущего огненного шара в небе, поспешно натягивали тетиву на луки около десятков лемингов, некоторые уже вскидывали свои луки и целились. Я, выходит, проскочил мимо их плотного строя, которым они отрезали отступление нашей группы. Не раздумывая, ударил по площади заморозком в их сторону посильнее на границе досягаемости и бросился догонять Мили. Настиг я их быстро, Все-таки в темноте и без усиленных мышц им было довольно трудно двигаться. Милли бежала впереди и беспрестанно бросала заклинания заморозки перед собой. Я поначалу не понимал, на кой она этим занимается и тратит такую драгоценную сейчас ману, пока позади меня не щелкнула дубина с кольями. Оказывается, она таким нехитрым способом обезвреживает или хотя бы замедляет возможные ловушки. Мы же с Солой держали тылы. По нашей ледяной тропе, которую я дополнительно усложнял нагромождением острых ледяных шипов, они бежать не могли, что мешало им целиться в нас прямой наводкой. Сбоку по движущейся мишени попасть гораздо сложнее, тем более мы все время бросали заморозку на окружающие кусты и сосульки, свисавшие с листьев, здорово сбивали стрелы с их траектории. «Они гонят нас в коммунг», — прохрипело через плечо Милли. «Надо прорываться обратно». Все это было верно, вот только легко сказать. Остановка была смерти подобна, кошары только этого и ждали, экономя стрелы. Похоже, они здорово разозлились тем, что мы сорвали их планы и живыми нас уже не отпустят. Варианта было только два, ну три строго говоря. Пробиваться назад, пробиваться через левый фланг и через правый. Обогнать зверолюдей по лесу и обогнуть нечего было даже думать. Вот только любой из вариантов тут же замыкал кольцо врагов. Дать бой на ходу было невозможно. Я глянул назад, ледяная дорога, проложенная нами, блестела в редко пробивающемся лунном свете. Хорошо нас прижали, все продумали, кроме одного. Мы маги воды и льда в лесу во время обильного дождя. Это была наша единственная зацепка, благодаря которой мы еще и держимся. Решение, как всегда, пришло внезапно и в самый, казалось бы, уже последний момент. Иллюзии, надеясь, что наши преследователи не слышат, прокряхтел я в ухо Соли. Затем Милли. Милли кивнула и молча пальцами дала отсчет. Времени размышлять уже не было. Я же в это время принялся морозить за собой просто с безумной силой, практически построил тоннель изо льда. Наконец отсчет закончился, мы вместе ударили во все стороны ледяной пылью и почти синхронно пустили иллюзии впереди себя. Обман вскрылся очень быстро, но мы успели проскользнуть. Когда ледяная крошка начала оседать мимо нас, пробежал один из догоняющих. Увидел нас и заорал, за что тут же и поплатился. Милли безжалостно пригвоздила кошака к дереву ледяным копьем и повела нас обратно по ледяному тоннелю. Хоть ранение она причинила серьезное, но явно не смертельное, видимо, хотела немного сковать противника раненым. Холодная расчетливость боевого офицера, нацеленного на результат. Раздались крики и ругань, видимо, поняли, что зевнули и теперь искали виноватого, а может, просто нашли раненого, который вмиг стал серьезной обузой для отряда. Бежать обратно по мной уже исковерканной льдинами земле было тяжело, и нас обогнали как стоячих, собираясь перерезать путь к выходу и развернуть обратно. Если остановимся, то они смогут прицелиться и напасть. Я уже не сдерживаясь заливал холодом и льдом все пространство позади с флангов, какое только мог. Милли наверняка замечала это краем глаза, но теперь было не время для полумер. Враг, испытывая серьезные неудобства из-за внезапно расширившегося царства льда и холода, несколько отступил, и их крики стали дальше. Впрочем, студить лес позади необходимость вскоре полностью отпала, и я полностью переключился на фланги. Соло же давно выдохлась и теперь лишь изредка отправляла ледяные копья наугад по мере накопления сил. Самый жаркий фронт был у Милли. Впереди постоянно кто-то выскакивал с луком и выпускал стрелу, которую она останавливала щитами. Стрелы у них не были бесконечными, но проверять нас надо было постоянно, тем более что лес скоро кончится, да и подмога неизвестно как быстро подойдет. По самым скромным прикидкам мы уже бегали полчаса, если рядом были какие-то патрули вроде нашего, то кто знает, как развернется картина боя. Все-таки эти кошки, похоже, все без магии, а опушка леса все приближалась. Коты почувствовали, что сейчас добыча уйдет, и принялись атаковать агрессивнее. Сначала выпустили, похоже, все оставшиеся стрелы, но мы были готовы и наставили просто кучу щитов, плюс мороженые кусты сильно ослабляли выстрелы. А затем они принялись отчаянно бросаться на наш отряд с мечами. С флангов из-за моих усилий превратить лес в Антарктиду было невозможно подобраться, поэтому кидались на Милли, которая бесцеремонно пронзала глупцов и смельчаков ледяными копьями. Просто и экономично. Когда они потеряли таким образом своих воинов штук 5, то вдруг успокоились и просто, можно сказать, проводили до опушки, на случай, если мы вдруг все потеряем силы и упадем без чувств. Лес удалялся вместе с оставшимися в нем флемингами. Отбежав примерно на километр, мы наконец рухнули в траву. Все, даже Милли. Организовать охрану, почти бессознательно выговорила она. Есть, примерно тем же тоном ответил я и, приподнявшись, сел. Теперь я мог видеть немного окружающее пространство. Я был уверен, что за нами никто не рискнет гнаться, и сильно удивился, когда увидел, как к нам бежит какая-то фигурка. Правда, немного с другой стороны. Если патруль, то почему один человек? И тут я ее узнал. Кэт, собственной персоной, подбежала к нам вплотную и остановилась, уперевшись в колени, отдышаться. Обалдеть, только и смог я вымолвить. Что там еще? Тоже села Соло. Вот черт. Милли не выдержала и решила посмотреть сама, чем мы там так увлеклись. Не знаю, была она просто сильно вымотана или уже догадывалась, кто нас посетил, но отнеслась к появлению Кэт прохладно. «А, это ты? Ну и зачем пришла? Нас чуть твои не пришибли». Начала наезжать Соло. «Тебе лучше бы сейчас держаться от нас подальше, пока не прибили». «Спокойно, погодите», — вмешался я. «Вообще-то это она предупредила о засаде». «Вот именно», — поддакнула та. «Уже дважды спасла вас, могли бы хоть раз спасибо сказать». «Но зачем?» — спросила Милли. «Да дура, потому что...» — схватилась за голову Кэт и осела. «Я же думала, сейчас все разрулим и разойдемся, а он кинулся вас спасать. Думала, вообще все помрете там, а я в любом случае предательница». Вэл принял единственно верное решение, хоть и нарушил прямой приказ, теплые слова Милли, правда, ледяным тоном. «Флеминги подождали бы пару часов, чтобы мы расслабились и попытались взять нас живыми, а потом уже встречали отряд». Кэт, похоже, готова была расплакаться. Я подошел к ней и присел рядом. «Да погоди ты, может, все нормально еще. Вернешься, скажешь, что просто потеряла меня, а я сам догадался как-то. За идиотов нас держишь?» Хмуро глянула она на меня. На меня и так косо смотрели после случая с вепрем. Теперь точно так просто мне это не сойдет. «У нас тоже есть типа менталистов, не постесняются попросить его проверить мой разум, а скорее всего просто обвинят и выпустят кишки». Мы помолчали. Милли наконец встала, чтобы осмотреться как следует. Я прокашлялся и спросил: «Капитан Васкис, а нельзя, чтобы Кэт пожила какое-то время у вас в домике? Ты рехнулся, что ли?» Обомлела Милли. «Но куда ей теперь идти? Ситуация, конечно, неоднозначная», — потерла подбородок Милли. «Она по факту теперь нам не враг, но если ее кто увидит, то никакие оправдания не помогут. Меня никто не увидит», — с готовностью откликнулась Кэт. «Это невозможно», — отрезала Милли. «Я уверен, можно что-то придумать». «Ну, пожалуйста», — удивляясь самому себе, взмолился я. «Она же пропадет без нашей помощи». Милли, похоже, и правда задумалась. Наконец она сказала: «Есть одна идея, но какое-то время Кэт не должно быть вообще видно и слышно». Глава 22. «Вы это серьезно?» — вспыхнула Соло, выслушав план Милли. «Как вообще такое возможно? Мне запрещено иметь помощников для обучения, но не служанку». «Да я не об этом. Вы правда хотите так рисковать ради нее?» «Да никакого риска, в общем-то, если все получится как надо», — пожала плечами Милли. «Вот только ее уши». Кэт прикрыла их ладошками. «Если бы не они, то вполне обычная девушка, разве что симпатичнее несколько, от парней в Саризоне отбоя бы не было. Что если будет все время ходить в капюшоне?» — предложил я. «В принципе, можно, но это как-то ненадежно. Вдруг забудется или ветром скинет». «Поверить не могу», — ворчала Соло. «Сидят четыре предателя и обсуждают кошачьи ушки». «Поаккуратней со словами», — строго сказала Милли. «Мы ничего плохого для Лумии не делаем, а боевое братство свято». «Она-то боевое братство», — фыркнула Соло. «Вообще-то мы с Вылом красного вепря побили», — встряла Кэт. «А ты что? Сдается мне, ты там только мешалась, когда убегали». «Я придумала», — взялась за меч Соло. «Отрежу тебе уши, и проблема решена». «Ну попробуй», — тоже схватилась за меч лохматая. Я вскочил, чтобы предотвратить возможную внеплановую резню. «Успокойтесь все, у нас не так много времени. Вот-вот подойдут наши». «Да», — согласилась со мной Милли. «Кэт, лучше сейчас скрыться. Утром я подам рапорт, и где-то к вечеру, после занятий, ты можешь подойти к воротам, где тебя встретит. Но это мы все обсудим днем. Просто не проспи нас, когда мы выйдем из города, и не попадайся остальным ученикам на глаза». «Поняла», — кивнула Кэт и засобиралась. «Еще и занятия», — закатила глаза Соло и рухнула навзничь. Я был с ней солидарен. После такого безумия мы заслужили 3 дня отдыха минимум. Однако Милли была иного мнения. На войне не будет никакого времени на передышки. Да что у них там за война такая? Кэт ускакала в сторону леса, а мы потихоньку отправились в сторону Савазона, встречать наших, если они не проспали этот фейерверк. Солу изрядно колотило, я же, как ни странно, ничего особенного не чувствовал, кроме усталости. Начинаю привыкать, похоже. Милли это заметила, как и кое-что еще. «Так что, Вискас, у тебя с источником?» — наконец спросила она, ища взглядом встречный отряд. «Даже у Солы через минут пять силы кончились, а ты под конец еще и выдал удар по площади». «Это да, после того, как мы покинули лес, я решил вообще не экономить и выплеснул чуть ли не весь остаток сил. Вся опушка буквально стала ледяной стеной метров 200 в ширину. Конечно, ее ничего не стоило обойти, пожелая лесные коты продолжить охоту, но уверен, они тоже впечатлились. Необходимости в этом финте не было, но я решил, что уже нет смысла скрывать от Мили свои возможности. Она и так видела достаточно в лесу. Только не вздумай сказать, что тебе удалось выполнить идеальный перенос, да еще и в таких условиях, добавила Мили. Идеальным переносом она называла процесс, не требовавший затрат энергии, то есть по сути вечную заморозку. Что-то близкое она уже выполняла, но в малых масштабах и лабораторных условиях. Само же явление она считала умозрительным и в реальности невозможным, хотя и мечтала освоить его, конечно же, до такого мне еще далеко, подтвердил я, но кое-что, как видите, я уже умею, причем даже почти не соврал. Там, в лесу, я, разумеется, даже не думал об улавливании откатной энергии, но если потребуется, могу выдать неплохой результат. Мили глянула на меня и, судя по всему, на мой источник и покачала головой. «Очень ты подозрительный, Вэл. Жаль, я отдала прибор, надо бы измерить твою концентрацию. Я не верю, что ты мог настолько контролировать себя, да и наполнение твоего источника кажется довольно быстрым. Я проверил. Ее правда, уже чуть ли не четверть от истраченного была заполнена. Скорость была умопомрачительной, этот кабан явно пошел мне на пользу. Мили бы, наверное, вывела нас в любом случае, но эти новые возможности здорово отпугнули кошаков, особенно когда мы рванули назад. Однако отсутствие у Мили этой штуки для ковыряния в источниках меня порадовало. В ближайшее время меня не будут испытывать на прочность. Как вспомню эту дрянь на животе, так в дрожь бросает, дрожащим голосом произнесла Сола. Выглядела она неважно, может, простыла еще вдобавок. Все-таки мы бегали по морозу около часа, вполне могла надышаться ледяного воздуха. Может, хотя бы Соле дать на завтра отдых, попросил я. Ничего страшного, просто шок, отмахнулась Мили. Как придем, я дам ей зелье для сна и все будет нормально. Надеюсь на то. Впереди показался наконец наш отряд, спешащий на помощь. Заметив нас, они начали перегруппировываться и окружать. Да свои мы, прокричал я. Если свои, то давайте пароль, проорали в ответ. Мили произнесла какой-то бред про кухарку и ножи, нам продиктовали какой-то не менее абсурдный отзыв и, расслабившись, подошли. Васкис, что у вас стряслось? Поинтересовался один из двух прибывших офицеров. В основном отряд быстрого реагирования состоял из обычных солдат, которые по факту нам мало бы чем и помогли там, но два капитана, а в офицеры ни маги не попадали, при нашей поддержке размотали бы кошачьих разбойников как нечего делать. Нарвались на засаду флемингов, ответила Мили. Думали, уже не уйдем, но чудом прорвались. Сейчас вряд ли там кто-то остался, можем возвращаться. Капитан подумал и согласился. Тащиться посреди ночи в темный лес под дождем желания ни у кого не было. Солдаты всю дорогу выпытывали у нас Солой подробности, но мы старались давать лишь самую общую информацию без героических подробностей. Просто сидели, следили, и те на нас напали, мы убежали благодаря тому, что лес был полон воды, вот и вся история. Сигнал дали, потому что не надеялись на успех, просто чтобы за нас отомстили, если получится. В Савазоне Мили доложилась обо всем дежурному, мы сдали оружие и пошлепали к ней за успокоительным. В офицерском квартале были проложены доски, но ступив на эти грязные и скользкие, норовящие перевернуться с каждым шагом конструкции, я решил, что надежнее чавкать ботинками и дальше. Мили вынесла какой-то флакончик и заставила Солу выпить его прямо сейчас. Подействует очень быстро, так что нигде не задерживайтесь, сразу в казарму, посоветовала она. К сержанту мы благоразумно стучаться не стали, помыли в бадье у входа ботинки и попросили дежурного доложить Глитцу, как придет, что мы вернулись. Сола, как и обещала Мили, почти сразу уснула, а я еще с полчаса ворочался и размышлял о том, получится ли задумка с Кэту Мили. По всему выходило, что ничего особо сложного для нее это не составляло. Ну, выписала себе аристократка-служанку, вполне обычное дело. Вот только эти уши. Ладно, что-нибудь придумаем, может, есть какие амулеты для иллюзий. Как только я заснул, произошел подъем. Нас он не касался, что и подтвердил сержант, когда пришел и заслушал доклад дежурного, но шум мешал заснуть полноценно. Наконец сотня ушла на завтрак, и я провалился в сон как следует. К обеду нас растолкал Вик. «Ну вы чего разлеглись-то? Скоро вечер уже». Соло выглядело вроде нормально, я тоже себя ощущал более-менее отдохнувшим. Вик обрадовал нас тем, что наконец разглядел свой источник и теперь может приступать к настоящему обучению. Пообещав проставиться в кафе по такому поводу, он стал выведывать у нас подробности вчерашнего происшествия. «Слухи ходят, несладко вам там пришлось», — посочувствовал он. Вокруг тут же собрались желающие погреть уши. В своем рассказе я упирал на героизм Мили в основном и, боюсь, к вечеру уже поползут слухи о том, как она пачками нанизывала кошколюдов на ледяные копья и промораживала насквозь одним взглядом. О нашем вкладе рассказать особо было нечего, бежали и отплевывались магией пока могли, может в кого и попали, но вряд ли. «Ну я-то бы точно парочку завалил», — уверенно заявил Вик и добавил, «если бы, конечно, уже умел пользоваться магией». После обеда мы снова пошли к Миле, словно и не расставались. «Ну, отдохнули?» — поинтересовалась у нас она, мы кивнули. «Тогда вперед, осмотрим место вчерашнего боя и разберем все по деталям». Остальные ребята переглянулись, они уже в общих чертах знали, о чем речь. «А если там засада до сих пор?» — с сомнением спросил Дин. «Это навряд ли, да и вы разве не лучшие курсанты учебки боевых магов? Мы все, кроме Слена, непроизвольно выпятили грудь, и будь сейчас солнце, то оно блеснуло бы на наших значках, полученных за вепря. Да мы их ушатаем, если они посмеют сунуться». В азарте воскликнул Сил. «Ну-ну, посмотрел бы я на твою решительность вчера. Однако, такой толпой, если никто не сдрейфит, мы вполне можем дать хороший бой на открытой, например, местности». Показалась почерневшая от ночного заморозка моего производства лесная опушка, и Миля остановила наш отрядик. «Маскируем источники, начало она брифинг. До леса идем цепью, быстрым шагом и очень внимательно смотрим, причем не только на лес, но и вокруг. Чуть что подозрительное, доклад мне». Для парней это было уже практически боевое задание. Я же понимал, что все эти действия чисто учебные, но все равно решил не филонить, и благодаря этому заметил Кэт. Ее уши мелькнули среди кустов неподалеку от нашего пункта назначения. «Интересно, Милли ее предупредила, что мы пойдем сюда, или сама догадалась?» Мы подошли к погибшему кусочку леса. Листья почернели и скрутились, под деревьями еще был не растаявший лед, который крошился под ногами. Парни ошеломленно оценивали масштаб заклинания, которое могло бы вызвать такой катаклизм. Да я и сам, признаться, был несколько удивлен. Переборщил я вчера. Милли вывела нас на полянку, вокруг которой вчера и завертелись все события, и принялась описывать, кто, где и когда засел, как нас скорее всего вели, как мы следовали за группой диверсантов, какие ошибки допустили и многое другое. Надо признать, проанализировала Милли практически все, восстановила каждый наш шаг и воспроизвела возможные шаги противника. Единственное, о чем она не стала упоминать, так это о том, кто устроил тут на опушке такой погром. Потом мы прошлись немного по такому же почерневшему гиблому коридору вглубь леса, чем привели наших сокурсников в настоящий трепет. Смертельная дорожка была очень длинной, мы, наверное, даже до половины не дошли, как решили вернуться. Смысла ее исследовать не было. Амилия описала всю тактику нашего бегства более чем исчерпывающе. Лекция получилась очень интересной, можно даже сказать самой увлекательной за весь период обучения у Мили. Но все хорошие когда-нибудь кончаются, и парни были отправлены изучать и отрабатывать новое заклинание под страхом забегаться до смерти. Нас с Солой же Мили, как обычно, отвела в сторонку, подальше от остальных. Едва мы отошли на приличное расстояние, как из кустов вынырнула Кэт. «Фух, я уж думала, вы не наговоритесь». Так и знала, что она где-то тут шляется, поморщилась Соло. «Само собой, мы же вчера договаривались», невозмутимо ответила та. «Кстати, капитан Васкис», обратился я, «у вас получилось договориться насчет Кэт?» «Конечно, посмели бы они мне отказать». Вот только, Милли посмотрела на Кэт, та наклонила голову на бок. «Ты будешь там как моя служанка, и потому тебе придется выполнять кое-какие работы. Если ты не согласна, то лучше сразу забудем все это». Начавшая морщиться и кривиться Кэт вдруг опомнилась и радостно закивала. «Уж не знаю, игра это ее или она правда такая есть». Милли с сомнением посмотрела на нее и сказала: «Что ж, надеюсь, тут мы порешили. Теперь пора придумать что-то с ушами. Капюшон штука хорошая, но ненадежная. Может приклеить их?» — предложила Соло. Кошке такое предложение не понравилось, и она всем своим видом выразила презрение к словам Солы. Мое предложение с использованием амулета иллюзии было отвергнуто за неимением такового. Сели думать дальше. А что если сделать какую-нибудь прическу? Подал мысль я. Смотрите, какие пышные у нее волосы. Это называется лохматые, вставила Сола. Можно попробовать, согласилась Милли. Правда, прическа получится экстравагантная. Она подошла к Кэт, та дернулась, отпрянула, но потом все-таки успокоилась и сидела смирно, пока Милли не закончила. Теперь на месте кошачьих ушек было по пучку. Выглядело это даже мило, но действительно непривычно. Нормальных ушей-то все равно нет, заметила Сола. Остальные волосы скрывают их отсутствие. Если не будет мотать головой, то никто не заметит. Милли поправила немного ей волосы. Вот так и придешь в Савазон. Подашь стражнику эту бумагу и скажешь, что приехала на службу к капитану Милли Васкис. Милли подала ей какую-то бумажку. Надо же, как все просто в этом мире для аристократа. Уверен, это просто записка, которую она сама и написала. Ну тогда я пошла. Куда? Опешила Милли. Подожду тебя в домике, пожала та плечами. Милли махнула рукой. Только не проколись там и накинь какой-нибудь плащ, выглядишь как коммунгский шпион, ей-богу. Знаешь, где я живу хоть? Само собой, и исчезла. Мы посмотрели на немного качнувшиеся то тут, то там кусты, подивились ее скорости и ловкости, после чего вернулись к насущным делам, то есть к учебе, ее-то никто не отменял. Милли вчера отметила, что мы на ходу очень слабо морозим и вообще неэффективно используем магию, особенно Соло. Я на ринге хоть как-то подучился действовать на лету, а вот у Солы с реальными боевыми навыками дела обстояли очень плохо. И вот теперь нас всех гоняли туда-сюда и заставляли поражать иллюзии, создаваемые Милли. Если честно, я удивился, почему Милли раньше не догадалась нас так тренировать. Что ж, мы первые ее ученики, и на нас она сама еще учится. Еще она хотела провести групповой бой 3 на 3, но затем отказалась от этой идеи, все-таки в случае чего, лечить у нас никто не умел. Побегали по лесу, пора побегать и по полю, отправились на ужин в Савазон. Я был уже согласен жить в этом лесу, только бы не бегать каждый день туда и обратно. Но ничего не поделаешь, тяжело в учении, легко в бою. Похоже, у Милли наставником был сам Суворов, не иначе. После ужина мы зашли ненадолго к Милли, ботинки пришлось снять на крыльце, очень уж они были грязные. Натопчите мне еще тут, разорялась Кэт, видя, что Сола колебется, добавила. Давай, давай, чай не барыня какая, босиком походишь. ТСС, огляделся я, ты нас так спалишь, к Соле только как к парню обращайся. Ой, да кто вообще догадается, тут все такие тупые, отмахнулась Кэт и вошла внутрь. Мы прошли следом. Сола еще не бывала в гостях у Милли и теперь с интересом оглядывала скромный офицерский домик. В углу было зеркало, и я впервые увидел себя. Смуглый, с острыми чертами лица худощавый паренек. Вроде и невзрачный, но вместе с тем чем-то цеплял взгляд. Нет, я смотрел на свое отражение и раньше, в воде или поверхности льда, но в зеркале изображение было пугающе четкое, как живое. В своем мире это привычное дело, посмотреться в зеркало. Тут же это являлось чем-то из ряда вон. Кэт вот явно избегала своего отражения и старалась даже не смотреть в эту сторону. Может, у них религия какая-то связана с этим, кто знает. Сола как могла поприхорашивалась и покрутилась, чем вызвала лишь усмешку у кошкообразной, которая теперь хозяйничала на маленькой кухне. Наливала чай, как я понял. А Милли-то где? Наконец не выдержал я. Я на бои еще собирался сходить. О, загорелась Кэт. Я с тобой. Эта арена так неудобно расположена, никак не удавалось подобраться поближе и как следует посмотреть. Ты еще и за нами подглядывала, удивился я. А как же, гордо ухмыльнулась Кэт. Я даже и твой какой-то бой помню. Так зачем нас позвали-то, раздраженно спросила Сола. Дверь открылась и вошла Милли. Глава 23. Милли сбросила мокрый плащ на пол и раздраженно дернулась. «А, вы уже тут», — заметила она нас с Солой. «Отлично, не будем терять времени. Чаю?» Отказываться мы не стали. Кружек на всех не хватило, поэтому решили пить с Солой по очереди. Минут через пять Милли согрелась, все это время расспрашивая нас о делах в сотне. «Но вы же нас не для этого позвали, верно? Мне хотелось успеть к боям, чтобы попытать счастье и добить наконец сотку. Вас никогда не заботила жизнь сотни?» Насколько я помню, Милли отхлебнула чай и поставила чашку на стол, задумалась. «Да, все верно», — наконец проговорила она. «Дело очень серьезное, и если вы откажетесь, то я пойму. Вообще, я даже морального права не имею такое у вас просить. Если она будет продолжать так тянуть, то я точно не успею сегодня никуда. Давайте вы расскажете, в чем дело, а мы потом уж решим», – предложил я. «Хорошо», – кивнула Милли и начала рассказ. К счастью, она не была человеком, который любит ходить вокруг да около, поэтому излагала довольно кратко. Года два назад Милли вместе с сестрой Лейной закончили академию, причем Лейна поступила туда на год позже, так как была младшей. Вместе они выпустились, вместе пошли на службу и вместе воевали бок о бок. В одном из обычных рейдов их подразделения зачищали храм от неприятеля, где и произошла трагедия. Милли должна была проверять помещение на наличие ловушек, после чего туда заходили рядовые маги и выкашивали врагов, если те имелись. И вот какую-то из таких ловушек Милли проморгала. Это, конечно, была непростая магическая или тем более физическая ловушка, такое бы она не упустила, а чертовски редкое и мощное проклятие. Все подразделения Лайны, которая туда ворвалась, полегло на месте, а сестра впитала в себя остатки этой дряни и теперь тихо умирала, разъедаемая непостижимым колдовством. Проклятие не было бы проклятием, если бы его нельзя было снять, но из адекватно доступных способов имелись лишь святые артефакты, принадлежавшие церкви заката. И тут уже начиналась политика. Я подозревал, что род Васкисов далеко не последний в империи, но получалось, что он один из самых приближенных к семье уже лично императора. На одном уровне с Васкисами были только лишь Фортурисы, которые были в очень близких отношениях со жрецами как раз нужной церкви. Получалось, что договориться попробовать спасти Лайну можно, но условия, которые выдвинут Фортурисы, страшно было даже представить, потому главы рода Васкисов решили на совете ничего не предпринимать. Мол, война, всякое бывает, и сами виноваты. Милли, как раз чувствовавшая себя самой виноватой, страшно переругалась из-за этого решения с главами и вообще чуть ли не всей семьей. Ее чуть было не изгнали за дерзость, но в конце концов отправили служить в нашу учебку, пока не опомнится, а чтобы прочувствовала наказание, запретили пользоваться услугами помощников, как обычно это делают все аристократы. Жизнь Лайны поддерживали на всякий случай, вдруг изменится политическая обстановка или получится как-то надавить на Фортурисов, но время стремительно истекало. И тут на днях Милли узнала, что в Салахский храм заката привезли один из таких артефактов. Сколько он там пробудет, неизвестно, но судя по всему, мы как раз пересекаемся во время поездки на турнир. «Вы хотите, чтобы мы выкрали святой артефакт?» – опешила Соло. Я, признаться, тоже был немало удивлен. Все-таки это не пирожок на рынке, а воры из нас, честно говоря, никакие. Я бы хотела это назвать одолжением, поморщилась Милли. После его использования артефакт будет возвращен. Вы можете прямо сейчас отказаться, только никто не должен узнать обо всем, что вы сейчас услышали. «Это-то понятно», – пробормотал я. «Так получается, вот для чего все те опыты по заморозке». «Да, я думала сохранить Лайну до момента, когда найдется хорошее решение, но это тупик». «Тоже так думаю», – кивнул я. «Скорее всего, заморозка возможна, но мы точно не успеем ее освоить и за десяток лет». Милли понимала все это не хуже моего и лишь печально кивнула в ответ. «Чего вы скисли-то?» – весело вмешалась Кэт. «Всего-то умыкнуть побрякушку, проще простого». «Да ну», – отозвалась Соло, – «там наверняка охрана какая-то». «А да, эти храмовники глаз не спускают со своих сокровищ, особенно таких древних». «Если я правильно поняла, о чем речь, это артефакт предков», – подтвердила Милли. «Сейчас подобное не делают. Снимает любые проклятия, по крайней мере до сих пор осечек не давал. Взять его будет сложно, особенно вывести оттуда. В идеале было бы поехать с вами, так как вас нужные люди не будут воспринимать всерьез, но мои обязанности преподавателя не позволят». «Но у вас ведь всего 6 учеников», – воскликнул я. «Это ничего не меняет, дорога до Салахи 3 дня. Я не могу пропустить больше недели, даже со своей фамилией. Так возьмите учеников с собой». «Не поняла. Если экзамен на отличника не изменился», – прикинул я, – «то они легко его сдадут и смогут отправиться на турнир с нами». Милли задумалась. «А ведь и правда. Как мне это самой в голову не пришло. Главное, чтобы этот Слен не запорол. Если не сдаст хоть один, то меня уже так просто не отпустит». «Так мы что, соглашаемся?» – спросила Соло. «Мы можем хотя бы попытаться», – пожал я плечами. «Если что пойдет не так, то мы просто приехали на турнир, вот и все». «Да», – подтвердила Милли. «Рисковать ни в коем случае нельзя. А план какой-то уже есть?» – поинтересовалась Кэт. «Я так понимаю, «Сначала надо просто осмотреться», — предположил я. «Плана пока, к сожалению, нет», — вздохнула Милли. «Но, если вы согласны, то я бы хотела отправить Кэт на разведку». Протянула та. «Дам тебе сопроводительные бумаги, официально ты будешь искать для меня лошадь и новое снаряжение. Так что придется помелькать в соответствующих лавках и на конюшнях. А деньги-то будут», — загорелась кошка. «Денег дам, не переживай. Поживешь в гостинице, старайся не привлекать внимания и выясни все, что можно о прибывших жрецах и самом артефакте, разумеется. Составь план храма, побывай там, заблудись», — начал поучать я. «Без сопливых скользко», — огрызнулась Кэт. «Похоже, она сама знает, что надо делать. Почему не отправить ее туда инкогнито вообще?» — спросила Соло. «С моим именем у нее будет больше свободы действий. Некоторые двери для простолюдинов попросту закрыты, а связи там понадобятся. Все будет в лучшем виде», — пообещала самоуверенно Кэт. «Давайте уже скорее на поединки пойдем, а то просидели тут полвечера». Милли отпустила нас, и мы похлюпали в сторону арены. «У магов воды сегодня явное преимущество, ставить против меня будут неохотно, если вообще еще осталось место». Я отыскал глазами Блума и помахал, подзывая. Народу было немного, никому не хотелось лишний раз мокнуть, значит и с боями будет кисло. Блум подошел и, заметив Кэт, принялся рассыпаться в комплиментах, даже ручку поцеловал. «Это служанка Милли Васкис», — представила ее Соло. «Она только что мыла полы». Рука Блума дернулась было вытереть губы, но тактичность победила, и он сдержался. «Ах, не обращай внимания, мой дорогой Блум. Я отшила этого сопляка, вот он и бесится теперь». Я только покачал головой на все это безобразие и поинтересовался насчет боев. «Да сам видишь», — развел руками Блум. «Народу нет, ставок тоже. Вроде и можно найти желающего побиться с тобой, но много не заплатит точно. А будут ли вообще ставить, неизвестно». «Эй, ты что, не будешь драться?» — возмутилась Кэт. «Да не вижу что-то смысла напрягаться. Последние деньки и так выдались тяжеловатые, лучше передохнуть. Завтра может быть». «Завтра навряд ли», — покачал головой Блум. «Ревизия приезжает. Вот тебе раз, к нам едет ревизор». «С чего бы это вдруг?» Всезнающий Блум охотно поведал нам подробности. Оказывается, так как Коск бесследно пропал и не подавал признаков жизни, то его заместитель решил пожаловаться наверх распоясавшихся в округе флемингах. На его нытье пришел встречный вопрос, мол, отчего вы не организовали конные патрули. Военный чиновник решил, что это какая-то ошибка, но на всякий случай решил глянуть ведомости и схватился за сердце. Оказалось, уже больше года как Савазон купил 30 отличных скакунов, которые теперь стояли на полном довольствии, обслуживаемые двумя конюхами. Запивая успокоительным, кинулся читать остальные бумаги, и с каждым новым листом заместителю становилось все хуже. «Мы не заметили, но у нас под ногами уже 2 года как вымощенные камнями дорожки, стоят 2 новеньких барака, а обучающего и обслуживающего персонала раза в 2 больше. Ну и много всякого там по мелочи еще наберется, хотя бы тех же обучающих материалов для библиотеки томов, так по 100 разных стихий. Трясущимися руками бедный заместитель отправил письмо начальству и теперь ждал аудита. Ведь много чего он и сам успел наподписывать, даже не вникая, теперь ответ держать в том числе и ему. «С ума сойти, только и смог найти я слов». Ухмыляющаяся мордашка Кэт словно говорила: «Какие же людишки никчемные, куда вы вообще суетесь?» Мы поглядели пару невыразительных боев и разбрелись по домам, не в силах более мокнуть под дождем. Арену пока не накрыли крышей, спасибо хоть замостили камнем ее честно. С утра Милли отправила Кэт в Салаху на разведку, а ближе к обеду ревизия обнаружила нашу пустую пачку досок. Бледный сержант вызвал меня к себе. «Как ты это объяснишь, Вискас?» «Ну, так получилось», — лишь развел я руками. «Да вы не переживайте, сейчас все спишут на ворюгу Коска. Главное, говорите, что ничего не знаете, и все. В крайнем случае Коск лично приказал, и вы не могли ослушаться». «Я сам разберусь, что мне говорить», — рассвирепел Глиц. «Ты меня конкретно подставил, Вискас. Молись, чтобы все обошлось, иначе я не знаю, что с тобой сделаю». Я мысленно перекрестился и покинул его домик. На обеде ревизоры застали меня за ловлей крыс. «Это еще что такое?» — удивился один из членов комиссии. «Истребляю поголовье вредителей», — невозмутимо доложил я. «Чей это нелепый приказ?» «Собственная инициатива», — ответствовал я. Поняв, что от меня ничего разумного не добиться, комиссия пошла заглядывать в котлы и нюхать подтухшие продукты. Крыс после охоты на вепря мне стало требоваться намного больше. Такими темпами они или закончатся, или мне придется целыми днями искать этих пронырливых тварей. Они уже поняли, что со мной связываться не стоит, и теперь не сновали в наглую по моим ботинкам. Приходилось даже применять порой магию, чтобы поймать жертву. Кое-как утолив голод своего источника, я отправился прямиком к домику Мили. Надо как-то искать другой источник жизненных сил, крысы уже не удовлетворяют. Был бы лес поближе, то можно бегать ночами туда и охотиться на зверей покрупнее, черт с ним со сном. Наши одногруппники даже так и не видели ни разу новую служанку Мили. Сола была рада, что та отчалила, я же напротив, зная везучесть этой кошечки, беспокоился за успех операции. Дождь вроде как прекратился, хотя изредка еще и напоминал о себе, но грязи меньше от этого не стало. По этой грязи уже привычно Мили нас и повела гулять за город. Все, что я буду помнить по выпуску из учебки, это бег по полям, иногда по лесам. На привале, уже в лесу, Мили довела до остальных об экзамене на отличников и предупредила, что сдать надо обязательно, иначе сами знаете что. Погоняла нас по вчерашней программе и сделала в конце контрольную работу для завтрашнего экзамена, который усугублялся тем, что возможно на нем будет присутствовать представитель от ревизии. Сола же удивила нас тем, что тоже научилась творить фигурки из льда. У меня так красиво не получалось, но это скорее следствие отсутствия художественного образования, так как простенькие модели у меня выходили отлично. Мы порадовались за успехи Солы и вернулись на базу. Боев сегодня и правда не было, придется дожидаться отъезда аудиторов. Скорее всего, следующий мой бой будет уже с Кэшем, и следовало подумать над тактикой. Мили была в курсе моих планов и не очень их одобряла. Твое участие в турнире — это может помешать нашему делу, особенно если получишь травму, сказала она. Впрочем, победить Кэша тебе вряд ли удастся. Единственный твой козырь — это скорость, но даже так слишком уж он силен. Придется тебе вскрыть все свои способности, вплоть до применения техник других стихий. Это было похоже на правду. Победить мага льда третьего курса в его стихии не представлялось возможным. Другие техники использовать не возбранялось по правилам, но считалось дурным тоном и грязной игрой. Почему так, я не понимал, но готовился пойти против системы. Очень уж хотелось, если не выиграть, то приложить все усилия для этого. Вообще мне ничего не стоило поставить все деньги против себя и проиграть. Скорее всего, так я бы набрал нужную мне сотку, но это уж совсем крайний вариант, который меня не устраивал. На заклинание для Кэша я уже махнул рукой, отдам то, что есть. Лучше уже не сделать, только если начинать всю работу заново, но тут я уже скорее всего не успевал. Слишком уж много труда и времени требовалось. В казарме Вик мне шепнул. Тут Мик освоил несколько приемчиков из магии и начинает обуревать. Такое ощущение, будто рассчитывает на реванш. Всегда готов. Только он вообще в курсе, что я уже с третьекурсниками бьюсь. В курсе, конечно, но считает, ты мухлюешь как-то. Ну и наивная же простота. Как там можно победить нечестно? Да кто знает, что у него в голове, пожал Вик плечами. Он же на огненную стихию попал, считает, она мощнее льда. Зря он так думает, конечно. Вообще-то у этих двух стихий очень много общего, и что сильнее, еще надо подумать. Вряд ли Вик понял, что я имею в виду, но охотно согласился со мной. Я немного помог ему с разбором схем земной магии, и сотня отправилась на отбой. Ревизия длилась недолго, просто списали все недостачи на Каска, который, видимо, уже попивал пивко за границей, и комиссия умотала в столицу. Глица отпустила, но, кажется, седых волос на висках стало побольше, а тренировки его стали жёстче. Теперь мы уже бились на деревянных мечах в полный контакт, и я с удивлением для себя отметил, что справляюсь неплохо. Все-таки ежедневный бег здорово укрепляет тело. Патрулирование прошло без приключений. Видимо, кошаки, получив отлуп, решили пока не соваться и затаились. Наши одногруппники прошли экзамен без проблем, и теперь вся наша группа сияла значками отличия, что существенно поднимало настроение как нам, так и непосредственно Мили, которая уже настроилась ехать в Салаху и потихоньку подготавливала там почву через свои связи. Так и подошел условленный вечер моего с Кэшем боя. Я несколько волновался, все-таки не получилось подраться с другими третьекурсниками, и чувство неподготовленности меня не покидало. А тут еще и подвезли ловушки для крыс в столовой, и теперь мой источник постоянно ныл, требуя подпитки. Я никак не мог придумать, где взять для него новых жертв, и это сильно угнетало. Уверен, в лесах водились еще магвири, но даже если я поймаю такого, то было страшно еще сильнее раскармливать источник. Мне уже было жутко включать второе зрение и смотреть на происходящее в животе. Источник угрожающе размахивал своими щупальцами, которые иногда даже самостоятельно покидали границы тела в поисках съестного. Появлялся риск, что они сожрут кого-то приблизившегося ко мне слишком близко. Проблема была еще не критической, но уже требовала поиска решения. Единственные моменты, когда источник вел себя скромно, это во время маскировки, и поэтому я стал потихоньку разбираться в этом заклинании. Хотелось найти способ отправлять эту хищную тварь в спячку. «Сегодня на нашей арене состоится воистину знаменательное событие», — вопил глашатый. Непобедимый чемпион первого курса бросил вызов нашему безусловному фавориту. «Этот бой вековые увидите только здесь и сейчас. Поспешите сделать ваши ставки и наслаждайтесь зрелищем». Народу было просто тьма. Кажется, вся учебка, даже офицеры собрались поглядеть на эту невероятную, по местным меркам, схватку. Ставки же были 10-1, естественно, не в мою пользу. Наверняка соотношение было больше, но местная бухгалтерия уже попросту не справлялась со счетом и выставила фиксированную. Как они планировали остаться в плюсе, непонятно. Видимо, маржа была изначально задумана с хорошим запасом. На всякий случай я поставил на себя 10, вдруг выгорит. И вот мы вышли на арену. Глава 24. С первого взгляда на Кэша мне стало ясно, он собирается устроить показательное избиение. Ни грамма сомнений в своей победе он не испытывал и готовился показать шоу. «Ну что, начнем?» – пробасил тот, когда рефери объявил начало боя и отскочил подальше. И сразу же накинул мощное заклинание. Арена начала покрываться льдом, который расходился от него кругом во все стороны. Щедрый ход, однако. Энергии подобная выходка стоила немало, но уж кто-кто, а он мог себе такое позволить. Я шагнул на подкрадывающийся ко мне ледок и чуть не поскользнулся. Непростой это лед, однако. Кэш заметил это и ухмыльнулся. «Ничего, сейчас я сотру твою улыбку». Решил пойти сразу вразрез устоявшимся традициям и шарахнул по неподвижному противнику гравитационной линзой. Не со всей силы, разумеется, убивать на арене да еще таким образом было бы глупостью. Кэш явно не ожидал такого подвоха и припал на колено, мгновенно потеряв всякую концентрацию. Ему было безумно тяжело, но он все-таки выпрямился. Злой, чертовски злой. Трибуны зашелестели. Такой наглости еще не бывало в этих краях. Невероятно скользкий лед сильно мешал перемещаться, поэтому требовалось срочно устранить эту помеху. Пока Кэш медленно покидал зону действия линзы, я устроил небольшое землетрясение, надеясь, что оно не поломает брусчатку, за что мне потом точно влетит. Лед треснул и, подпрыгнув, осыпался крошкой. Так-то лучше, теперь можно хоть как-то бегать. Кэш покинул ловушку и взревел. В меня просто пулеметной очередью полетели ледяные копья. Я метался по всей арене, не в состоянии собраться и хоть как-то ответить. Иллюзии тоже ничем не помогали, слишком уж плотный огонь вел мой противник, ему было попросту плевать в меня, он целится или в иллюзию. Так я бой не выиграю, а остановка смерти подобна. Уверен, что теперь он не остановится, пока не утыкает меня как подушечку для иголок. Расколотого льда копилось все больше и уже становилось просто тяжело по нему бегать, а он все не останавливался. Можно было еще раз ударить линзой по нему, чтобы получить передышку, но это ничего в итоге бы не решило, и тут я решился на эксперимент. Я ведь хотел придумать, как бороться с гравитационными ловушками, даже придумал концепт, который попробовать пока было ни на ком, а тут такой простор для мысли. Этим простором являлись просто тонны льда, валяющегося под ногами. Поднять больше килограммов 50 я бы не смог ни за что, а вот если перевернуть линзу. И я перевернул ее, причем сразу почти по всей арене. Мы и вся эта куча приподнялись в воздухе. Рефери же давно покинул арену в ужасе. Кэш перевернулся и теперь, размахивая руками и ногами, пытался вернуться в исходное состояние, пребывая в невесомости. Я же принялся как можно скорее захватывать весь доступный для меня лед и переплавлять его в огромный куб прямо вокруг противника. Кэш понял мою задумку или решил, что понял, и начал сопротивляться, так что вместо куба получалась бесформенная глыба льда. Источник стремительно пустел от таких перегрузок. Линза, таяние, перемещение и кристаллизация, откаты от которой ловить было некогда. Второго шанса уже не будет. Кэш, оказавшись внутри небольшого пространства, заключенного в леднике, изо всех сил пытался разбить этот айсберг физически. Лед, захваченный чужой магией, ему не подчинялся, а к другому у него уже не было доступа. Оставался лишь финальный штрих в виде снятия антилинзы и мгновенного включения обычной, которая обрушилась невероятной силой получившейся кока на Барену. Грохот, брызги льда, отбросившие меня самого на сетку и оставившие немало синяков, лежащий в полуобмороке Кэш посреди всего этого великолепия, словно король на ледяном троне. Источник был пуст, меня шатало, но требовалось завершить дело, пока противник не пришел в себя. Я полез на кучу льда для финального удара, уже чисто физического. Когда я добрался до Кэша, тот уже пытался снова что-то сколдовать, но мой кулак пресек эти действия. Противник повержен. Почувствовав, что мои щупальца устремились к горящему источнику Кэша, я отпрянул и неловко скатился по горе льда вниз, пополняя свою коллекцию ушибов и порезов. Наступила мертвая тишина. Никто не знал, как реагировать на произошедшее. Сумбурный бой привел к неожиданному для всех результату. Судьи удаляются для вынесения решения. Раздался наконец чей-то голос. Совещались они там довольно долго. Лед никто не собирался убирать, слишком уж его много оказалось. Кэша привели в чувство санитарки, и теперь мы, изможденные, сидели по своим углам, ожидая объявления результата. Наконец конферансье вышел на край арены, где льда было поменьше, и прокричал: «В связи с неоднократным нарушением правил арены, Вэл Вискас дисквалифицирован, и победа присуждается Кэшу Харнису». Что тут началось? И крики ликования, и чрезвычайное возмущение, и проклятие в адрес судей, в мой, направило и все вместе. Мне уже было все равно. Жалко, конечно, денежки, но я как ни крути победил, пусть победа и была отдана противнику. Бывает и такое. Соло с Виком подбежали ко мне и стали помогать покинуть арену. Санитарка встретила нас и остановила множественные кровотечения, заодно несколько улучшив мое самочувствие. «Обалдеть, ты его сделал», – проорал Вик, перекрывая шум. Я улыбнулся и кивнул. Что бы там ни решили судьи, все видели, как было на самом деле. Да, я использовал чужие техники, но и что с того? Единственное, к чему можно было придраться, это землетряс, но это такая мелочь. Подскочил Блум, весь растрепанный. «Вэл, тебя срочно хочет видеть Кирец. Ну вот, теперь еще и от него нагоняй получать за своеволие». Делать нечего, пошли с Блумом на разговор. Кирец ждал нас у себя в кабинете с задумчивым видом. «Привет, Вэл», — вполне спокойно сказал он. «Может, и отменяется мой разнос на сегодня». «Добрый вечер. Неплохо ты сегодня», — хмыкнул он. «Но больше так не делай. Мы не присудили тебе победу только потому, что, глядя на тебя, все начнут разбирать нашу арену по кусочкам. Понимаешь?» «Да понимаю, просто у меня не было другого выбора, кроме как сдаться, разве что». «Это хорошо», — он бросил на стол мешочек, явно с монетами. «Бой вышел отличным в любом случае. Тут 3 золотых мелочи, надеюсь, ты примешь их, и мы забудем все недоразумения». Я быстренько посчитал. Он давал как раз необходимую сумму. Совпадение ли? В любом случае, отказываться глупо. Я забрал деньги. «И еще одна вещь», — почесал Кирец подбородок. «Мы бы тебя в любом случае не поставили на турнир в Салахе, даже победи ты формально, но дело в том, что в этом году организаторы решили устроить там групповые бои 2-на-2. На той арене не будет ограничений вроде наших, и, как мне кажется, ты вполне мог бы себя проявить в паре с Кэшем. Что думаешь?» «Драться бок о бок с ним?» — удивился я. «А сам он что по этому поводу скажет?» «Да ничего, ему все равно. Вообще ставить 2 магов одной стихии — это мавитон, но твоя магия земли — это нечто, я о таком даже не слышал. Вам будет чем удивить соперников определенно». Я не знал, что и делать. Вообще-то я добился всего, что хотел, и теперь у меня сотка в кармане, а участие в турнире только мешало нашим планам. «Но ведь интересно же, вижу, колеблешься», — заметил Кирец. «Подумай до завтра, а там мы уже будем отправлять списки. К слову, призовой фонд там тоже неплохой, правда, и противник силен». «Я подумаю», — пообещал я. «Вот и договорились». Мы покинули закулисье этого заведения и отправились к своим. По пути меня перехватил Кэш. «Ну что, пора поговорить», — пробасил он. Кэш не выглядел злым или недовольным, словно ему было все равно. Листок с заклинанием был у меня с собой, так что я не стал отнекиваться. Поскорее расквитаться с этим делом было в моих интересах. Мы поднялись на его балкончик, и он выгнал оттуда всех своих. Я не стал тянуть и отдал ему бумажку. Кэш несколько минут сосредоточенно рассматривал схему. «Не слишком ли сложно?» — наконец с сомнением спросил он. «Да, сложное заклинание», — согласился я. «Потому и срабатывает через раз, Мне, собственно, тогда повезло, что нигде не сбился. «Ну смотри, я проверю», — проговорил Кэш, убирая листок в карман. «Само собой, может, у тебя даже будет получаться лучше, кто знает. Тебе уже предлагали парный бой на турнир?» «Да». «Сам что думаешь? Как по мне, это ерунда, но почему бы не попробовать? Здесь совершенно ни с кем драться, разве что кроме тебя», — добавил он. «В общем, я взял время на подумать до завтра». «Понятно». Мы разошлись и даже пожали руки. Вроде прокатило пока. Время до отбоя еще было, и я, обменяв деньги в кассе и отправив друзей в казарму, решил наведаться к Ворону. Теперь у меня была требуемая сумма в виде 10 золотых, целое состояние. Я уже предвкушал чтение запретного конспекта, но Ворон меня разочаровал. Конспект придется подождать пару дней, он пока в надежном месте. «Ну тогда и деньги придется подождать», — разозлился я. «Покажи деньги, я должен быть уверен, что они у тебя вообще есть». Пришлось достать монетки и предъявить их. Ворон хотел стрясти с меня аванс, но не на того нарвался. «Знаем мы вас, только не потеряй», — бросил он напоследок. Договорились, что он свяжется со мной, как только получит конспект, и мы завершим сделку. Я отправился ночевать в казарму, а утром началось. Нас выдернули из постелей до подъема и, выгнав на улицу, построили перед казармой. Сержант Глиц выглядел хмуро, и все бросал многозначительные взгляды на меня. «Ну вот, что-то там случилось, а виноват уже я, так нечестно». Пришел магистр Шевку со своим учеником Филом и парой солдат. Шевку был злой как собака, его подопечный с каким-то побитым и даже несколько заплаканным видом жался в сторонке. «Всем смотреть в глаза магистра Шевку», — скомандовал Глиц. Менталист медленно пошел вдоль строя, изучая нас пристальным взглядом. Возле меня остановился, и я почувствовал, как словно невидимая рука ковыряется в моем мозгу. Стало сильно не по себе, что черт возьми он ищет. Но, не найдя в моей голове ничего нужного ему, магистр двинулся дальше. Я выдохнул. Кажется, я начал догадываться, что случилось. Этот оболтус Ворон, судя по всему, не нашел ничего лучше, как просто стащить конспект нашего Фила, и тем самым поднял на уши всю учебку. Я наблюдал, как строят все остальные сотни возле казарм. Грядет тотальная проверка на вшивость. Если Ворона сейчас вычислит, то, само собой, спросит и кто заказчик, а это уже ой как нехорошо. Нашу сотню отпустили, но я не спешил заходить в казарму. Усилив все, что только можно, я готовился бежать. Вот просто рвануть куда угодно, как только вора выдернут из строя.